«Жалеть вам не о чем», — бодро отозвалась Марта. «Если только вы не жертва семейного насилия, тогда вам стоит себя пожалеть». «Никакая я не жертва насилия», — ответила Джулия, поправив блузку и подумав, что ей впрямь жаль себя. И стало еще жальче. Марта мельком увидела, как Маркус и Джулиус ползают под столом, кусая друг друга за ноги. «Не жертва, а просто устали? Слегка измучились, да?» «Пожалуй», — призналась Джулия. Глядя на веселое лицо гостьи, она гадала, кто эта женщина, сумасшедшая, наивная дурочка или, дай-то бог, родная душа, в которой она, Джулия, так нуждалась. Марта объяснила, что собирает деньги для женского конгресса, помогающего жертвам насилия подыскивать жилье. Еще она состояла в женском клубе, собиравшемся раз в неделю. «Маловато во мне злости, чтобы стать феминисткой», — отвечала Джулия. «Никакие мы не феминистки», — улыбнулась Марта. «Мы разговариваем, обсуждаем проблемы, поддерживаем друг друга. Загляните к нам как-нибудь». Марта оставила Джулии свой номер телефона и, уходя, прибавила: «Мы встречаемся по четвергам». «Долго ты пропадала?» — вздохнул Говард, выходя навстречу Джулии из ванной, где купались близнецы. Совсем замаялся с детьми. «Родная, на несколько минут ты можешь смело оставить их на меня», — засмеялся Говард. «Справляешься же ты с ними весь день». Джулия услышала, как на пол в ванной обрушился поток воды. «Я в тебе не сомневаюсь», — сказала она, глядя, как по ковру расползается лужа, подступает к ногам Говарда. «Слушай, Говард, ты не против, если я раз в неделю по вечерам буду ходить в женский клуб? Так, поболтать». «Неплохая мысль», — одобрил Говард, не ведая, что четверги никогда больше не будут для него прежними. Марта увлекалась керамикой. Ее крохотный, обшитый досками домик украшали изящные вазочки и неумелые рисунки ее пятилетнего сына Леннона. Со своим мужем Джейком она познакомилась в коммуне Хиппи в Пенобскот-Бэй. Все женщины по очереди поздоровались с Джулией. Филлис Минетти, изящная и нервная, сказала, что у нее нет детей. «Зато мой муж — известный пластический хирург в Нью-Йорке, и я живу полной жизнью». Слова ее вызвали усмешку у Эви Браун, крупной женщины с конским хвостом и густо подведенными бровями, как на картинах художников-примитивистов. Эви, мать четырех сыновей, не окончила даже среднюю школу. «Расскажи про свои дипломы, Филлис», — фыркнула она. «Не люблю хвастаться», — отозвалась-то. Эви шепнула Джули: «Вот погодите, она еще вернет про свои дипломы». Последней участницей группы была Фрида Грекко. Миловидное лицо, завитки блестящих черных волос, робкие глаза за очками в толстой черной оправе. Она в основном помалкивала, зато от души смеялась над перепалкой Эви и Филлис. Когда Фрида заправляла за ухо